Часть вторая. Глава первая. Во второй половине августа 1941 года части гитлеровской армии спешно перегруппировывались в районе Пречистая Духовщина Смоленской области. В этом же районе сосредоточивались резервные части, по преимуществу танковые, под командованием генерала Штрауса. На его танках были нарисованы лев и ведьма, получеловек-полузверь, с хвостом, с пылающим факелом в руках, похожим на метлу. Эти танки, несущие на себе символ разрушения и смерти, должны были по замыслам фашистов пройти марш-парадом по Москве. К занятию Москвы фашисты тщательно подготовились. В деревнях Смоленщины расположились специальные батальоны жандармерии, зондеркоманды со своими душегубками, коменданты, получившие назначение и неограниченные права для управления районами Москвы и ее окрестностей, представители торговых концернов, фирм, компаний и прочие дельцы, тащившиеся за армиями в надежде на быстрое обогащение. Некоторые из них были даже со своими женами. Здесь находился и майор Круфт, бывший берлинский адвокат, шурин полковника Густава Штрумфа. Майор Круфт любил дачную лесистую местность. Он выпросил себе должность коменданта Ростокинского района. А пока что от нечего делать, он большой любитель радио, денег и аферы, занимался ловлей радиопередач и пытался расшифровывать сложные коды. Майор Круфт не переставал удивляться. Вместо объявления о капитуляции русские непрерывно передавали по радио песни и музыку. 23 августа 1941 года майор по обилию в эфире переговоров решил, что в расположении русской армии началось усиленное передвижение частей. Круфт не замедлил донести об этом своему родственнику, командиру дивизии Густаву Штрумфу. И, кроме того, в письменной форме изложил красноречивые адвокатские выводы о предполагаемом русском наступлении. Выводы майора не были совершенно неожиданными. То же самое сообщала и служба радиоподслушивания. На этом участке фронта накануне русские вели разведку боем, а 23 августа с утра начали бить из пушек. Немецкое командование решило усилить правый фланг фронта, но, не желая вводить в дело московские резервы, оно срочно передвинуло сюда части с левого фланга и тем самым ослабило его. Немецкое командование было убеждено, что русские на левом фланге не могут предпринять наступление. Этому препятствовали лес и непроходимые болота. Но прорыв фронта был намечен русскими именно на этом участке фронта. Демонстрация наступлений на правом фланге немецкое командование было введено в заблуждение. К исходу дня наши части неожиданно обрушили артиллерийский огонь на немецкий левый фланг в районе станции Ломоносова. Здесь конница Даватора приготовилась стремительным ударом прорвать оборону противника и углубиться в его тыл в направлении Пречистая Белая Духовщина, имея задачей нарушить планомерность передвижения резервов противника и его тыловых баз материального обеспечения, громить штабы, уничтожать связь, транспорт и тем самым затормозить немецкое наступление на Москву. Передовой отряд даватовцев под командованием майора Осипова стоял на исходном положении в густых темных зарослях Смоленского леса. Тишина ночи разрывается неумолкающим грохотом артиллерийского боя. Над лесом, с шипящим посвистом, как такующие тетерева, пролетают тяжелые снаряды. Кони вздрагивают, вскидывают головы, тревожно переступают с ноги на ногу и пошевеливают ушами. Под елками отдельной группой дремлют связные и конно-посыльные. Неподалеку, прислонившись спиной к старому дереву, зябко кутаясь в бурку, сидит Осипов. Он уже целый час водит по карте тусклым лучом электрического фонаря и делает на нем пометки карандашом. Лес, где сосредоточился полк, выступает на боевой карте зеленым языком, почти упираясь в синие гребешки немецкой обороны, которые охватывают два черных квадратика. Это два колхозных сарая. Здесь укрепление 2-й роты 9-го батальона немецкого пехотного полка. От деревни Устье на северо-запад расположилась 1-я рота, усиленная танками. Западнее деревни отдельный лесок. На карте он похож на растоптанный валенок. Северо-западнее этого леска проходит оборонительная полоса 3-й роты того же батальона с густо нанизанными пулеметными гнездами. В задачу передового отряда входит разгромить в этом районе оборону немецкого батальона и сделать проход для ввода в тыл частей Даватора. Не снижая темпа движения, ворваться в село Подвязье, разгромить штаб немецкого полка и, по сути, истребить гарнизон противника в селе Заболоцкое. Северо-западнее деревни Шиболтево перерезать и взорвать линию железной дороги Ржев-Великие Луки. В 13.00 23 августа сосредоточиться южнее Никулина, ждать подхода главных сил, выставив охранительную разведку. Одновременно другая КАВ-дивизия должна совершить прорыв в направлении Балкино-Пуськово. Часы майора Осипова показывают 1:30 ночи. Боевой приказ отдан. Все рассчитано до минуты. Антон Петрович сосредоточенно молчалив. Отдавая приказ, он был резок, взволнован и до раздражительности требователен. Однако начальник штаба капитан Почебут не хочет, кажется, обращать внимание на плохое настроение командира полка. Капитан сидит в кругу дремлющих штабных командиров по другую сторону дерева, спиной к майору, и над самым его ухом насвистывает какой-то знакомый мотив. «Удивительно спокойный человек», — думает Осипов. «Железная воля и железные нервы у капитана Почебута, а на лице всегда спокойная, добродушная улыбка». Старший лейтенант Челдонов просил у меня разрешения следовать в головном отряде, говорит он Осипову, выглядывая из-за дерева. Свободным командирам приказано двигаться со штабом, сухо отвечает Осипов. Почебут молчит, потом, как ни в чем не бывало, начинает посвистывать. Осипов, аккуратно сложив карту, прячет ее в планшетку, вынимает фотографию. Взглянул мельком и не может отвести сузившиеся глаза. На фотографии снята вся его семья. Витька в матросском костюмчике сидит у него на коленях. Варя обняла за шею одной рукой мать, а другой отца. Нос вздернут, щеки надутые, бантики торчат на голове, как зайчьи ушки. На лице майора разгладились было морщины, дрогнула скупая улыбка. Но, вспомнив все, он глубоко, со свистом втянул в себя воздух, и улыбка бесследно исчезла с его лица. Антона Петровича потянуло перечитать письма. Он достал их и тут же скомкал, не читая вместе с конвертами. Потом разгладил ладонью и торопливо сунул в планшетку, словно конверты жгли ему руки. Ему не хочется верить, что семья его погибла. «Начальник штаба!» — гремит глухой бас Осипова. «Я вас слушаю, товарищ майор». Почебут вскакивает, оправляет полевые ремни. «Поднимай полк, пора». Осипов смотрит на часы. медленно встает, сбрасывает с плеч бурку и, сутулясь, идет к привязанным коням. «Дежурный ко мне!» Луч карманного фонарика начальника штаба рассекает темноту и скользит по кустам. «Кто здесь?» — спрашивает Почебут. «Ну чего?» «Стой, на ногу наступил!» — раздается сонный голос. «Если, милый, ты будешь спать, нос отдавит. Вставай!» «По коням, быстренько!» — голос капитана спокоен. «Штабные командиры поверят эскадроны пропускать колонны по местам». Потекли первые медлительные минуты дремотной неразберихи. Бормотание, приглушенный кашель, кряхтение, хриповатая ругань. А пушки продолжают бить ожесточенно и свирепо. По темному лесу далеко разносится многоголосое эхо, и трудно уловить в хаосе звуков, где выстрелы, где разрывы. По лесным тропкам и качкастым дорогам конница двинулась к переднему краю. Сквозь грохот артиллерийского оркестра слышатся негромкие командные выкрики, ритмичная конская переступь, резкое всхрапывание, звон металла, отчетливое чваканье копыт по незасохшей грязи, звонкое разливное ржание. Горе неопытному всаднику! Прижми повод, десятый сон видишь, размазня, зашушукает на него со всех сторон. А молоденький казачок, может, сию минуту побывал во сне на Кубани, езей ловил в тихой заводе. И вспугнули его чудесные сны, короткие требовательные выкрики. «Головной, шире шаг, подтянись!»